Юлия Вересова. «Встречный огонь». Пролог. Лена сделала над собой усилие и проснулась. Она научилась этому уже давно, года 3 или 4 назад. А что прикажете делать? Когда живешь рядом с такой чертовкой, волей-неволей приходится принимать какие-то контрмеры. Тут научишься чему угодно. Лена открыла глаза, резко села в кровати и громко раздельно произнесла: «Надоело!» В соседней комнате послышался шорох. Через мгновение сестра стояла в дверях и смотрела на Лену, виновато улыбаясь. «Ишь ты, какая смирная! Ага, как же!» Так она и поверила в это чистосердечное раскаяние притворщица. По-настоящему злиться на сестру Лена не могла, но тон сходу взяла самый строгий. «Ты опять за свое?»